Разумеется, на могилу Карла Маркса, а вовсе не в отель. Вытянули из каждого несколько пенсов на венок и тронулись. Мы не отрываемся от окна, какие красивые улицы, площади. Наш гид, жирненькая старушка, говорит в микрофон. Вот мы едем сейчас на кладбище, где похоронен ваш Карл Маркс. Должна заметить, что место на кладбище в Англии стоит дорого, но его можно купить еще при жизни. Вот, например, я задумала... «Ой, что это такое красивое?» — кричим мы. «Это памятник королеве Виктории. Так вот, я задумала продать свой скелет, а, боже, что за интересная улица!» — снова кричим мы. «Это Оксфорд-стрит. Но чтобы продать скелет, нужно уже сейчас сделать... А что это такое?» — не унимаемся мы. «Ну, разве не видно? Это же Тауэр!» Но вы не даете мне договорить. Мне дочь советует не связываться со своим скелетом, а завещать анатомическому театру. Что за интересное здание? Не унимаемся мы. Ничего интересного, оперный театр. Ведь если я завещаю после смерти, предположим, свой мозг, то не надо, не надо, живите долго. Только скажите, что это направо? Да Вестминстер, в конце концов. Одно дело мозг, а если еще и печень, то можно получить место на кладбище в Этли. Там много тени и летом. Неужели это Гайд-парк? Ведь мы угадали? Да, угадали. Но кладбище в Этли не очень дорогое, и можно отделаться продажей лишь... Стоп! Мы приехали. С постными лицами направляемся к могиле. Руководитель группы «Стук-стук» идет с таким лицом, словно хоронит мать родную. Вот-вот заплачет. А нас разбирает смех за оградой кладбища, возле которой лежит наш Карл Маркс, строит дом и рабочие. Увидев нас, стали мяукать и корчить рожи, хлопать себя по заднице и показывать язык. Нам, пришедшим на дорогую могилу в неутешном горе. И это те рабочие, которых так родил вождь в своем учении, а мы отдуваемся уже 70 лет. Какое злодейство! 15 июня. За это время. Весь май ездил по странам народной демократии, осмотр по фильму «Будущее планеты» по заказу Красного Креста. Скоропостижно скончался Кармен, прямо во время работы. Мы осиротели на картине, и вообще очень его жаль. Я сдал «Март» на концерте Людмилы Зыкиной, ей понравилось. Инна на Пицунде, мама в Большево, Элик разводится с Зоей. Из письма Инны Спицунды. Вечером отплясывали в баре. Элик пел в микрофон Анну Каренину и мадам Анжу. Нина очень злилась. Зачем ему, крупному режиссеру, зарабатывать себе популярность таким дешевым способом? Но ему ни слова не говорит. Она ему подлинная раба. Меня беспокоит это, так как ему хочется лежать на солнце, а она лежит рядом с ним. А когда я ее зову в тень, он не понимает и говорит, отстань от нее, она уже загорела и уже не обгорит. Как будто в этом дело. 12 мая. Л.Ю. сломала шейку бедра. Она упала возле кровати. В гипс ее не положили, штифт тоже не сделали. Нужно лежать на спине. Она пила мумиё, надувала мячик против отека легких. Вскоре мы перевезли ее на дачу в Переделкино. Там было просторнее, свежий воздух, густо цвела сирень. В городе ее ежедневно два раза обтирали этиловым спиртом.